Глава 30. Яков снял деньги. Посмертно? «Маша, вот ты где!» – закричала Эля, вылетая из дома на террасу. И только потом кивнула Красовскому. «Здрасте, я уже думала, вы с Леной меня бросили. Я вас везде ищу. Там такое...» Тут Эля повернулась к поднявшемуся с кресла Красовскому и добавила. «Вам, наверное, тоже будет интересно. Я сейчас проверяла счета. Куда-то делись 5 миллионов евро». «Да, мне это интересно», — сказал Красовский. «Почему вы, Эля, думаете, что это не Яков их снял?» «Потому что я связалась с банком. Они проверили. Сначала кто-то дважды пытался снять деньги. Не получилось. На другой день получилось с третьей попытки. Два первых пароля были неправильные, и кто-то заблокировал счет. Потому мы и не могли его открыть». Красовский обреченно плюхнулся обратно в кресло и показал рукой. «Садитесь, Эля. Это надо с Власиком обсудить. Сейчас я позвоню». Машка вздохнула. Власик еще ни разу не появился здесь без Анжелы. Придется снова принимать судьбу. Но в этот раз рука судьбы схватила за горло кого-то другого. «Власик сейчас подойдет, и нам, Эля, с ним вместе придется прокатиться в Неаполь. Маша, вас не зову. Там скучные бухгалтерские дела. Сейчас я позвоню Андрею. Он где-то здесь болтается. Пусть свозит вас с Леной в Помпеи. Должны же вы, мисс Марпл, и отдохнуть». «Может, неудобно просить Андрея нас выгуливать?» – спросила Машка, отметив про себя, что Красовский – мужик тонкочувствующий. Ее любимую героиню вычислил сразу. «Я плачу ему такие деньги, что удобно». Власик и Андрей подошли одновременно. И тут произошло интересное. «Рисунок настоящий. Я просто не смог до вас дозвониться», – сказал Власику Андрей после взаимных приветствий. «Сегодня эксперт пришлет официальное заключение, хотя и я, и Гена сразу сказали. Салфетка, правда, в плохом состоянии». Власик скривил лицо и вдавил голову пельмень поглубже в плечи. «Салфетка?» – вскинулась Машка, подскочив со своего кресла так, будто в него вмонтирована катапульта. «Из Элиного сейфа? Значит, это все-таки вы ее стащили?» – наскочила она на Игоря. «Секундочку. Власик? Игорь, ну ладно, должны же мы были проверить. Яков блефовал или что-то нашел. Видишь, нашел». «Я же сказал!» – очень тихо процедил Красовский. И стало ясно, что он может быть страшен в гневе. «Сказал, да. А как нам работать, если все нельзя? Мои люди больше ничего не взяли». «Еще его ноутбук», – мстительно сказала Машка. «Нет, ну нормально. Мы тут прячемся от неаполитанской мафии, которая вломилась в наш отель. А в это время потом поговорим», сказал Красовский Власику, даже не взглянув на него. «Маша, приношу извинения. Надеюсь только, вы тут не скучали». И Красовский ей подмигнул, мол, сам понимаю, какой здесь дурдом. «Так что, мы можем возвращаться?» – спросила Машка. В глубине души она побаивалась, что Красовский скажет «да». Но он не сказал. «Маша, подождите еще немного. Видите, какие в банке дела. Мы вернемся и все обсудим. И еще. Я приглашаю вас на свой день рождения, через 3 дня, на остров Легалли, вместе с Леной и Элей, разумеется. Я расскажу потом подробнее». «Спасибо, польщена. Вряд ли мы сумеем за оставшееся время найти достойный подарок». «У меня традиция, подарки себе и гостям я делаю сам. Так что ни о чем не беспокойтесь». «А форма одежды?» Красовский улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. «Я сказал ни о чем. Должен же я компенсировать вам причиненные неудобства». «Сильно не размахивайтесь, с неудобствами имею в виду. И можно мне еще бокал просека, в счет компенсации», — сказала Машка Игорю. Потом кивнула Андрею. «А вы садитесь. Да, ближе, ближе. Неизвестно, сколько тут Лену ждать. Будете развлекать меня беседой». Странно, но оставляя Машку на молодого типа а-ля Джонни Депп, Красовский почувствовал укол ревности. У него было многокамерное сердце. Оно могло любить сразу нескольких.